осколки Средневековья. Москва, как вам, я думаю, хорошо известно, была основана в XII веке. В 1147 году она впервые упоминается в летописи. В 1156 году Юрий Долгорукий строит здесь первый деревянный Кремль. Однако само словосочетание «средневековый город» к Москве применить как будто сложновато. Все-таки, когда мы думаем о Москве, мы вспоминаем центр города, сложившийся на рубеже XIX и XX веков, парадные сталинские проспекты и высотки, современные офисные и торговые центры. Действительно, средневековые постройки, которые пережили многочисленные перестройки последующих времен, пожар 1812 года и советские сносы, исчисляются в Москве всего лишь десятками. Да и оказались они зачастую спрятанными во дворах и переулках. Наша задача сегодня — эти осколки бережно собрать и восстановить из них целостную картину того, как выглядела Москва 400 и 500 лет назад. Мы прогуляемся вокруг Кремля и вдоль некогда существовавшей Китай-Городской стены. Это самый центр города — Александровский сад, Манежная и Театральная площадь, район метро Китай-город, парк Зарядье. Однако оптику нашу мы настроим так, чтобы разглядеть в этих туристических, на первый взгляд, местах спрятанное и неожиданное.